гуру. Можно также подумать о том, в чем разница между вещами, побывавшими в обладании у служителя света и служителя тьмы, чем напитана каждая из них, каково ее окружение, то есть ее душа или ее аура. Можно подумать при этом и об атмосфере домов, в зависимости от характера их обитателей. Можно подумать и о том, что окружает каждого человека, и что он несет с собой, и что излучает вокруг. О многом невидимом глазу можно подумать и обогатить понимание того, что окружает людей отовсюду.